«Я ему не мешаю учиться», — покраснела Тася, что смутило Варвару Михайловну. Она задумалась, устремив взгляд в окно, потом спросила, бледнее и нервничая: «Что-нибудь случилось?» «Ничего», — тихо ответила Тася. «А где деньги, что прислал отец на свадьбу, на подвенечное платье?» «Разошлись. Сама не знаю, куда». «Не знаешь», — укоризненно вздохнула Варвара Михайловна и прекратила разговор. Она боялась услышать от Таси то, о чем подозревала, и не без оснований. Тася была беременна. Это чувствовалось по особенному вниманию Михаила к невесте, когда он старался вести ее под руку даже на небольших подъемах и спусках. Деньги, присланные отцом Таси, не могли разойтись столь быстро. Значит, ушли на врачебное вмешательство, на аборт. Варвара Михайловна мыслила логично. Миша нанял самого дорогого гинеколога в городе. Ему и отдал деньги. Тася решилась на аборт без особых раздумий и страха. Не хотела, чтобы мама Михаила обвинила ее в том, что она, забеременев, принудила сына к свадьбе, или в том, что маленький ребенок будет мешать занятиям Михаила в университете. Молодые рассуждали легкомысленно, считая, что у них будет еще один ребенок, или даже два, три. Времени для этого достаточно. Какие их годы? Михаил поддерживал Тасю, но сомнения не покидали его. Он, как будущий врач, уже знал, что при аборте могут возникнуть осложнения, после которых другого ребенка может не быть. Он не предупредил об этом Тасю, надеясь на мастерство гинеколога и боясь разволновать невесту, а также усугубить недоброжелательное отношение к ней матери. Аборт прошел удачно. Михаил радовался. Майские лучи озаряли его лицо. Тогда ему и в голову не пришло, что по состоянию здоровья он сам потом не сможет иметь детей. И упустил единственный шанс стать отцом, о чем впоследствии очень горевал, особенно в последние годы жизни. А тогда, согретый майскими лучами, он был счастлив и гнал от себя прочь плохие мысли. Поляк Голомбек открыл бильярдный зал с 8 столами. Недалеко от зала была пивная. Тася, Михаил и друзья пропадали там почти все свободное время. И вот однажды, проигрывая партию, Михаил посмотрел на Тасю. Она была обворожительна и притягательна, хотя и грустна, сопереживая его неудачной игре. Он любил ее до безрассудства. И тут страшная мысль поразила его. Неужели он разрешил Тасе сделать аборт, лишив себя и ее счастья уже сейчас иметь ребенка? Ему стало жутко от этой мысли. Он не должен был поступать столь эгоистично и жестоко. Миша разволновался, но тем не менее доиграл партию. «Ты расстроился от проигрыша? Завтра победишь!» — улыбнулась Тася. «Завтра, может быть, поздно», — нервно произнес он, озадачив Тасю и странным ответом, и несвойственным ему грубым тоном. Вечером он предложил ей попробовать кокаин. «Зачем?» — спросила Тася. «Нужно. Я будущий врач и должен знать, как действует этот препарат на больного», не глядя ей в глаза, сурово произнес Михаил. После кокаина у Таси возникло отвратительное чувство. Стало тошнить. Спросила у Михаила: «Ну, как ты? А мне плохо». «А я спать хочу», — неопределенно ответил он и уснул. Утром проснувшись, она снова спросила его: «Как ты себя чувствуешь?» «Да так», — отвечает он, — «так себе. Этот препарат не для меня. Не понравился». «Слава Богу!» — улыбнулась Тася. «Мне тоже не понравился». Перед свадьбой, еще из Саратова, Тася послала в Киев заявление о приеме на высшие женские курсы. Ответ был положительный. Заявление было предлогом поехать в Киев. Николай Николаевич понял это и сказал, что будет присылать дочери 50 рублей в месяц. За ней приехал Михаил. Где-то купил медное обручальное кольцо и напугал Евгению Викторовну. «Вы что, обвенчались? Тайком от всех?» Тася еле успокоила ее. В залах городской аудитории открылась художественная выставка. Саратов гордился одним из старейших и крупнейших в России музеем и хорошим училищем живописи, где готовили художников Барбизонской школы и мастеров Боголюбовской иконы. Выставлялись даже супрематисты, смущавшие иных саратовцев загадочными геометрическими начертаниями, сделанными суриком и сажей. Мише и Тасе выставка понравилась. «Есть движение мысли», — заметил Михаил. «И своеобразие», — добавила Тася. Она была горда за своих земляков, даже разрумянилась после слов Миши. Несколько раз они гуляли по саду Онегина. В саду росли пальмы, обрамлявшие бассейн, подсвеченные лампочками, чтобы вечером было видно плавающих по кругу жирных стерлядей. В гротах из ноздреватого камня, обвитого плющом, на лавочках флиртовали парочки. Струнный оркестр играл попурри из травиаты. Михаил подпевал ему и казался Тане таким счастливым и спокойным, каким ранее бывал редко. «Я жених! Твой жених! Твой!» — выпалил он. От одной мысли об этом захватывает дух.